Ты носишь его с собой? О, нет, я не хочу его читать. Лиза попятилась назад. Она тоже сильно покраснела. Филипп, мы столько лет друзья, но я никогда не спрашивала. Можешь спрашивать о чем угодно. Можно? Лиза подошла к столу. Если Мира Павловна согласится стать твоей женой, ты женишься на ней? Филипп несколько смутился. Вряд ли она согласится. Мне важно, как ты, ну, если она согласится. Лиза, видишь ли, ведь Мира — это моя первая мальчишеская еще любовь. Так не похоже на тебя, Филипп, изворачиваться. Скажи просто, да или нет? Да. Лиза медленно повернулась и подошла к приемнику, стала искать в эфире. Она стояла спиной к Мальшету, чтобы он не видел, как дрожали ее пальцы. Она делала мужественные усилия, стараясь овладеть собой, и овладела. Когда она выключила приемник, Мальшет стоял уже в пальто, явно расстроенный. «Как вы все не любите ее!» — проговорил он с усилием. «И все-таки вы ее не знаете. Кому ее знать, как не мне? Со школьной скамьи. Мне пора идти». «Филипп, ты никогда не догадывался, не хотел догадаться. Зачем тебе?» Этого Лиза не сказала вслух, только подумала. Но Филипп не умел читать чужие мысли, даже своего самого близкого, по его словам, друга. «Мне пора», — проговорил он, и, охваченный непонятным ему чувством сожаления, шагнул к ней. «Дай-ка, дружок, я тебя поцелую. Ты на меня не сердись». Лиза подставила лицо, и он спокойно и ласково поцеловал ее в дрогнувшие губы. Так он ушел, не понимая сам, что он теряет. Но в самолете ему было до того не по себе, что, как говорится, хоть в петлю лезь. «Тьфу ты, черт!» — бормотал он. «И чего на меня такая тоска напала? Нервы, что ли, расходились? Да ведь я отродясь не знал никаких нервов». В Астрахани он задержался на сутки по делам обсерватории. Хлопоты утомили и рассеяли его. На следующий день он вылетел в Москву уже успокоенный и всю дорогу думал о своей любви к Мире, вспоминая то один, то другой эпизод. На аэродроме его встретила Мира. Они долго, не в силах выговорить ни слова, смотрели друг на друга, потом обнялись. Мира, всхлипнув, уткнула лицо в его плечо, и это было так не похоже на холодную, самоуверенную Миру, что Филипп ужаснулся. Сердце его опять заныло. Он крепко прижал Миру к себе и поцеловал висок. Он вдруг подумал с нежностью, что был бы счастливейшим человеком, если бы эта гордая, взбалмошная умница всю жизнь выплакивала бы свои разочарования, а их у нее будет немало, у него на плече. Мира первая пришла в себя и быстро повела его к такси. Был уже вечер, в сиянии люминесцентных ламп блестели лужи, накрапывал дождь. На Миру оглядывались. Стройная, уверенная, красивая, она обращала на себя общее внимание. Они сели в такси. Ошеломленный Мальши даже не слышал, какой она сказала адрес. Машина неслась по мокрой асфальтированной дороге, мелькали то освещенные многоэтажные дома, то мрачные темные перелески. Дождь усиливался, косые струи хлестали в запотевшее окно, шофер что-то ворчал про себя. «Куда мы едем?» — спросил мальчик. Мира ласково сжала его руку. «К нам на дачу. Там живут мои дедушка с бабушкой, хорошие старики. Ты их помнишь?» «Помню». «Твоя мама не будет тебя ждать сегодня? Можно позвонить с дачи. Как там Глеб?» «Здоров, работает. Я иногда захожу к твоей матери. Она такая интересная женщина, изумительная собеседница. А какие у нее переводы с языков Индостана. Мы с ней большие приятели». Филипп молчал, чувства его были смутны. Он знал, что мечтой его матери был брак его с Мирой. Она восхищалась Мира ее умом, красотой, познаниями в языках, умением одеваться, ее музыкальными способностями.